Возвращение домой. «Как нам повезло, что мы живем в эпоху Великой Мин!» щебечет госпожа Чень, наложница господина Яна. «Наша страна пережила столетие монгольского владычества. Но Чжу Юаньжань изгнал врага и стал первым императором династии Мин. Даже само слово «Мин» говорит о свете, яркости и сиянии добродетели. Пусть первые 100 лет Великий Мин растянутся на 1000 лет, и слава династии будет греметь до конца времен». Я сижу в другом конце комнаты, откинувшись на Кане, и чувствую такую усталость, что готова задремать, хотя еще утро. Я заставляю себя сесть и берусь за вышивку. Я протыкаю иглой шелк, протягиваю ее через ткань, а затем протаскиваю нить цвета фуксии по краю лепестка цветка. Я делаю вид, что полностью погружена в работу, но на самом деле стараюсь подслушать разговоры между наложницами, которые знают о внешнем мире гораздо больше, чем когда-либо узнают жены. Первый император династии Мин обратился к населению с просьбой вновь принять китайские обычаи. Мужчины вернулись к традиционному стилю династии Хань, а женщины, как мы. Рука госпожи Чэнь скользит от украшений для волос к платью, и ее пальцы расходятся. Выбирают наряды, напоминающие об элегантности прошлых веков. Госпожа Ко подает голос оттуда, где собрались жены. «Жизнь состоит не только из платьев и украшений. Нам повезло, что мы не знаем войны». «Да, у нас относительный мир», — перебивает наложница, протягивая руку к блюду с сухофруктами и орехами, которые старательно разложены в виде крыльев бабочки. Она засовывает в рот дынное семечко, выплевывает оболочку и переводит взгляд с одного лица на другое, чтобы убедиться, что все заметили, как она лихо перебила старшую жену. «Муж рассказал мне о северных варварах», — говорит госпожа Ко, сообщая всем, что господин Ян передает ей новости о мире. «Мы должны быть благодарны императору Хуньжи за то, что он продолжает строительство Великой Стены, оберегающей нас от дикарей». Разговор, который все сильнее напоминает состязание, внезапно прерывается заливистым смехом. «Инин!» — одергивает девочку первая наложница второго дядюшки. «Тихо!» «Да, мама!» — послушно отвечает девочка, едва сдерживая восторг. «Теперь она похожа на обычное дитя, дерзит и хихикает». Пройдут считанные минуты, и она снова возьмет себя в руки. Пока короткий разговор между наложницей и ее дочерью положил конец тому, что могло перерасти в очередную ссору между госпожой Ко и наложницей Чень. Но я бы хотела, чтобы они продолжали припираться, ведь события, о которых они говорят, хоть и далеки от моей жизни, мне интересны. Я возвращаюсь к своему вышиванию. В свое время разные женщины пытались сделать меня частью своего круга, желая получить стратегическое преимущество. Но после того случая с Инин 3 месяца назад, когда свекровь вытащила из рукава мои письма к Мэйлин, я так явно ее раздражаю, что все стараются избегать меня любой ценой. Однако это лишь видимость стараться, не означает выполнять. Несколько женщин заметили выздоровление Инин, хотя моя свекровь старательно прикидывается, что не видит никаких изменений в состоянии девочки. Как и предсказывала бабушка, получив доказательства моих умений, несколько жен и наложниц втихомолку стали просить совета, как лечить недуги, породившие их детей. А целомудренная тетушка поинтересовалась, не попытаюсь ли я избавить ее от бессонницы. Сначала я советуюсь с бабушкой, письмом сообщаю ей свои планы лечения. Я справляюсь, хотя мне по-прежнему одиноко. Поздно вечером, когда муж уже спит или снова уходит в библиотеку, чтобы позаниматься, я люблю постоять у открытого окна, коротая одинокие часы. Я научилась различать голоса наложниц, эти сладко-медовые трели, проникающие во все дворы, и соотносить с ними лица красавиц, когда то одна, то другая обращается ко мне в течение дня. Я еще не полностью восстановила свои силы, но вполне оправилась от того, что поразило меня, когда я только прибыла. Впрочем, у меня появились новые симптомы, которые остались незамеченными женами и наложницами. Иногда мы видим только то, что хотим, и то, что служит нашим собственным целям. Первая наложница второго дядюшки направляется ко мне через всю комнату. «Можно присесть?» «Да, конечно. Я рада, что Инин пошла на поправку», — говорит она. «Я продолжаю следовать твоим советам по поводу ее питания. Но она ужасно непоседа. Что делать?» Я улыбаюсь. «Сейчас ее кровь бурлит. Со временем она утихнет». Я успокаивающе касаюсь рукава наложницы. «Позже, когда она повзрослеет, все снова вернется. С таким количеством жизненной силы она и ее муж легко произведут на свет наследника». И тут я понимаю, что она пришла поговорить не об Инин. Мои подозрения подтверждаются, когда она бросает взгляд в сторону круга наложниц и спрашивает. «Госпожа Чень, тоже демонстрирует бурлящую кровь, не так ли?» Она делает паузу и добавляет. «Она хотела бы, чтобы ты подтвердил ее состояние. Полагаю, госпожа Чэнь думает, что беременна. Я понимаю, почему она не хочет говорить об этом госпоже Ко. Та вряд ли обрадуется новости». «Возможно, госпожа Чэнь захочет присоединиться ко мне позже за чаем?» «Предлагаю я. Она будет бесконечно благодарна». Позже, в тот же день, после того, как свекровь уходит в кладовую, чтобы пересчитать мешки с зерном и другими продуктами, я удаляюсь в свою комнату. Вскоре приходит госпожа Чэнь. У нее тот же бледный вид, что и у меня, когда я смотрю в зеркало. «Могу я пощупать ваш пульс?» — спрашиваю я. Она бесшумно протягивает руку. Кончики моих пальцев ищут ответ. Получив его, я отпускаю ее запястье. «Я искала то, что мы называем сильным инь и заметным ян. Это происходит, когда пульс бьется о кончики моих пальцев. Эти два уникальных признака подтверждают, что кровь и эссенция успешно соединились. У вас будет ребенок». Госпожа Чэнь моргает. «Что же мне делать?» «Ваша первая обязанность — рассказать все госпоже Ко?» Когда наложница колеблется, я спрашиваю. «Хотите, я пойду с вами?» Госпожа Чэнь умна, и я вижу, как она взвешивает мое предложение. Сама по себе ее ситуация не сулит ей добра, и ее обращение ко мне наверняка расстроит госпожу Ко. К тому же я поставил ей диагноз, тогда как свекровь прямо приказала мне не использовать свои медицинские навыки. Госпожа Чэнь, похоже, приходит к выводу, что гнев госпожи Ко падет на меня, потому что она говорит. «Я была бы крайне благодарна, если бы вы меня сопровождали». Ранним утром следующего дня госпожа Чэнь встречает меня возле моей комнаты, и мы вместе отправляемся в покой госпожи Ко. Моя свекровь пытается скрыть свое удивление, когда мы входим в ее комнату вместе, но молчит, пока я наливаю ей чай. Затем я сажусь рядом с госпожой Чэнь. Наложница прячет руки в рукава, и я делаю то же самое. Мы похожи на пару одинаковых марионеток. «Госпожа Чэнь хочет, чтобы вы знали, что в ее детском дворце поселился жилец. Объявляю я. Моя свекровь краснеет. Скорее всего, сердится. Но прежде чем она успевает накричать на меня, я добавляю свою новость. И у меня тоже». Госпожа Ко вздрагивает. «У тебя будет ребенок?» Она бросает на меня недоверчивый взгляд. «Откуда ты знаешь?» «У меня уже 3 месяца не было лунных вод». 3 месяца? Она становится еще на 1 оттенок темнее. И ты только сейчас мне об этом говоришь?» «Я хотела убедиться», — говорю я. Госпожа Ко выглядит взволнованной. «В нашем доме только один человек определяет беременность», — неуверенно бормочет она. «И это доктор Ван». Она машет рукой пташке своей служанки. «Пошли за ним». Меня пробирает дрожь, когда я вспоминаю, как бабушка предупреждала меня о методах, которые используют мужчины-врачи для подтверждения этого диагноза. Это первый ребенок госпожи Чэнь, и не врачи воспитывали ее. Должно быть, ей неизвестно об этой процедуре, потому что она произносит: «Я сделаю все, что потребуется». Госпожа Ко смотрит на наложницу. «И как долго ты хранишь свой секрет? Или уже рассказала моему мужу?» Рядом со мной госпожа Чэнь слегка покачивается. «Отвечай!» — рявкает госпожа Ко. В глазах наложницы стоят слезы. Я сжимаю собственные локти, глубоко засунув руки в рукава. Может, госпожа Чэнь и считала, что мое присутствие пойдет ей на пользу, но я расценила ситуацию иначе. Не могу сказать, что мои мотивы были чисты, я хотела выставить себя в лучшем свете. Шанс предоставился пару недель назад, когда я впервые заподозрила, что наложница беременна. Мне оставалось только ждать. Не хотелось бы называть себя коварной, но мне нужно было убедиться в собственном состоянии и преподнести новость так, чтобы свекровь отнеслась ко мне благосклонно. Возможно, благосклонно — не совсем подходящее слово. Я надеялась, что госпожа Ко обрадуется, узнав, что жена ее единственного сына ждет ребенка. Но удержаться от привычных нападок не сможет. Так уж она устроена. И я решила, что, построив все таким образом, окажусь в безопасности. Свекровь наверняка разгневается на наложницу своего мужа, а не на меня. А еще я надеялась, что найду союзницу в лице госпожи Чэнь, и мы сможем пройти этот путь вместе. Доктор Ван прибывает во второй половине дня. Он сидит за ширмой в моей спальне. Я пытаюсь представить, как он выглядит, слушая его голос, когда он объясняет маковке, как заваривать корень и листья сычуаньской полыни. Я привыкла к запахам снадобий, томящихся на огне, но цвет лица наложницы становится то белым, то зеленым, то снова белым. «Пейте отвар», — говорит доктор Ван из другого конца комнаты. Его голос кажется старческим, наверняка он выглядит солидно и уверенно. Я представляю, как он поглаживает седеющую бороду, и тут он добавляет. «Если вы почувствуете движение, похожее на порхание бабочки в животе, значит, вы беременны». Я ничего не чувствую, думаю, госпожа Чень тоже. Тем не менее, я объявляю. «Да, бабочки». «Значит, у вас действительно будет ребенок», подтверждает доктор Ван то, что я уже знаю. Рядом со мной госпожа Чень колеблется. «Скажите ему, что тоже ощущаете бабочек», шепчу я. «Но это не так», роняет она в ответ. «Вам нужен мужчина, чтобы подтвердить то, что говорит ваше тело». Она пропускает мой вопрос мимо ушей и обращается к врачу напрямую. Они явно знакомы. «Доктор Ван, вы же меня помните. Это ведь вы помогли мне забеременеть». Странный вопрос, думаю я, но слышу его смех веселый и удивительно теплый. «Конечно. Но нам нужны доказательства, не так ли?» С другой стороны экрана он приказывает маковке добавить в отвар плоды глядичие. «Вы точно беременны?» — бормочу я. «Не нужно это пить». Я пытаюсь предупредить ее, но госпожа Чень упрямится. «Ты одних со мной лет, что ты можешь знать?» Когда маковка приносит отвар, я прошу ее сходить за тазиком. Затем я безмятежно наблюдаю, как госпожа Чень пьет напиток. Когда ее начинает рвать в таз, я придерживаю ее за плечи и убираю волосы с ее лба. Услышав жуткие звуки, доктор Ван явно довольный провозглашает. «Это доказательство беременности». А еще это начало нескольких недель утренней тошноты для госпожи Чень. Хотелось бы мне иметь ингредиенты для приготовления напитка для успокоения плода, но ни тимьяна с его тонким ароматом лакрицы, ни мяты у меня в комнате нет, и их не достать на кухне. Я предлагаю наложнице пососать соленые сливы, которые держат в каждом доме, как средство от расстройства желудка. Я помогала бабушке вести множество беременностей, но меня не покидают опасения, посещающие любую женщину в ожидании ребенка. Родить сына — вот самая важная задача. Следующая цель — скользкие роды. Но что делать, если у ребенка ягодичное или поперечное предлежание, или роды продлятся дольше 3 дней? При родах на каждую выжившую приходится 10 умерших. Надеюсь, это преувеличение, хотя, вероятно, поговорка отражает опасность, присущую родам. Защитные ритуалы передаются из поколения в поколение, и я следую им всем. Это означает, что мне нельзя поднимать ничего тяжелого, причем ни физически, ни ментально. Я стараюсь не употреблять слишком жирную пищу, потому что из-за нее в моем теле может накопиться огонь. Я не ем крольчатину. Из-за нее ребенок может родиться заячьей губой. И мясо воробьев. Эти маленькие птички, как известно, плохо видят в темноте. А я не хочу, чтобы мой малыш страдал этим недугом. Я надеялась, что буду проводить время с госпожой Чень, но внутренние распорядки не позволяют нам видеться. «Она наложница», — говорит мне целомудренная тетушка. «А ты жена. Ты же не хочешь, чтобы дух фривольности просочился в твоего ребенка?» Подозреваю, госпожа Чень придерживается иного мнения. Ей в моей компании слишком скучно. Конечно, во внутренних покоях горячо обсуждают, что мы с госпожой Чень произведем на свет мальчиков или девочек. «Все дело в инь и ян», — наставляет нас целомудренная тетушка. «Если вы вынашиваете мальчика, то почувствуете его движение в 4 месяца, потому что янь торопится. Если же это девочка, она даст о себе знать не раньше 5 месяцев, потому что в природе инь запаздывать». И госпожа Чень, и я почувствовали шевеление малышей в 4,5 месяца. И целомудренная тетушка выдвигает новую теорию. «Теперь мы можем определить пол по тому, где расположились дети. Давайте пощупаем животы. Если живот мягкий, значит, это девочка, спрятавшая лицо у позвоночника матери. Если твердый, значит, это мальчик, потому что он готов к встрече с миром». Ежедневно нам прощупывают животы. Женщины спорят о том, кто внутри, сын или дочь. Некоторые даже делают ставки. Что я чувствую? Живот госпожи Чень, по ощущениям, ничем не отличается от моего собственного. Он не мягкий, не твердый, просто растет. Мой муж выглядит счастливым, и это меня радует. На сроки в 7 месяцев бабушка и дедушка присылают корзину с цветами, наполненную булочками на счастье и крашенными утиными яйцами, желая мне удачи в предстоящем испытании. Меня охватывает такая радость, что я решаю спросить у свекрови, когда придет повитуха Ши. «Я знаю ее и ее дочь», — говорю я, словно госпоже Ко это неизвестно. «Но госпоже Чень будет полезно заранее познакомиться с женщинами, которые будут принимать ее ребенка». «Мы не станем пользоваться услугами повитухи Ши в нашем доме», — отвечает госпожа Ко. «Даже если бы я не запретила тебе общаться с ее дочкой, я бы все равно настояла на том, чтобы вызвали повитуху, которая принимала всех детей семейства Ян. Ее фамилия Линь. Вы увидитесь в ближайшее время». Она делает паузу. «Ну и ты уже знакома с целомудренной тетушкой, которая будет помогать при родах, как здесь принято». Я стараюсь сохранять спокойствие, но сердце ноет. Мне нужны повитуха Ши и Мэйлин. За месяц до родов муж переезжает из комнаты, чтобы мы не соблазнились постельными утехами, которые, как говорят, вредны для плода на этом сроке беременности. Я чувствую одиночество и страх. Но целомудренная тетушка, которая навещает меня каждый день, чтобы мы могли лучше узнать друг друга, пытается убедить меня в обратном. «У тебя есть маковка», — напоминает она мне во время одного из утренних визитов. «Не секрет, что она предала меня». Тетушка кивает, а затем говорит: «Не забывай об этом, но что еще ей оставалось делать? Она должна выполнять приказ госпожи Ко». «Я понимаю, но сейчас мне трудно доверять маковке». «И все же ты должна». «Я постараюсь». После паузы я добавляю: «Я все еще чувствую, что вы единственный человек здесь, который по-настоящему заботится обо мне». Целомудренная тетушка улыбается. «Ошибаешься, о тебе заботится муж. Господин Ян с нетерпением ждет внука. Женщины во внутренних покоях спрашивают о тебе каждый день. Тебя любят больше, чем ты думаешь». Я заметила, что она не включила в этот список мою свекровь. Мне нравится общество целомудренной тетушки. Она любит посплетничать, и ее истории обычно приправлены изрядной долей юмора. Кроме того, она владеет огромным количеством сведений о беременности и детях в утробе. «На таком сроке мы можем с уверенностью определить пол», — говорит она во время очередного визита. «Если ребенок пинается с левой стороны, значит, это мальчик, с правой — девочка». Это мне не помогает, поскольку у моего малыша нет предпочтений. Но его активность успокаивает меня. Он здоров и силен. Наконец, госпожа Ко приводит ко мне повитуху Линь. Та кажется мне ужасно высокой, какой-то квадратной, а ее лицо напоминает гниющее яблоко. Под пристальным взглядом свекрови повитуха ощупывает мой живот и заявляет, что ребенок появится на свет через несколько дней. Слуги начинают суетиться, принося все, что понадобится, когда начнутся роды. Таз, наполненный соломой, чтобы собирать вытекающие из меня выделения, уголь в корзине для подогрева воды и веревку, которую крепят к верхней перекладине кровати, чтобы я могла держаться за нее, когда буду готова вытолкнуть ребенка. Они раскладывают полотенце, чтобы вытереть новорожденного после появления на свет, пеленки, чтобы его укутать и сохранить тепло, и специальную емкость для хранения плаценты. 4 ночи спустя мой малыш объявляет о своем желании покинуть детский дворец. Приходит целомудренная тетушка. Повитуха Лень раскладывает перед ней самые важные инструменты — нож, веревку и специальный тазик для омовения младенца. Я присутствовал на многих родах. Я знаю, чего ожидать, но что-то идет не так. Схватки становятся сильнее, но малыш отказывается завершать свой путь. Проходят часы. Я держусь за веревку, чтобы ребенок двигался вниз. И одновременно подтягиваюсь на руках так, чтобы открытые части тела не касались соломы в тазу. Целомудренная тетушка расположилась передо мной, чтобы я могла прислониться к ней, когда начнутся потуги. В перерывах между схватками она гладит меня по спине, массирует живот и шепчет: «Расслабься, отдыхай, дыши». Ничего не помогает. Так проходит еще несколько часов. Я измучена. Как и полагается, при возникновении осложнений вызывают врача. Приезжает доктор Ван, занимает место за ширмой и принимается выдавать советы. «Пусть она выпьет сырой яичный белок. Это поможет ребенку выскользнуть», — приказывает он. Я проглатываю склизкое содержимое маленькой чашки и немедленно отправляю его обратно. Затем он заставляет меня проглотить отвар из костного мозга кролика под предлогом того, что кролики быстрые. Отвар выходит гораздо быстрее, чем входит. Я всем телом чувствую, что любое предложение доктора Вана принесет мне очередное страдание. И все же я слышу, как за ширмой он разговаривает со свекровью, в очередной раз меняя стратегию. «Иногда лучше не вмешиваться в процесс». Утром 2-го дня я совсем вымоталась. А бедра так свело судорогой от сидения на корточках, что я упала. Целомудренная тетушка вытирает мне лоб. Повитуха бормочет ободряющие слова, но выражение ее лица выдает волнение. Я сжимаюсь, как пружина, когда начинается очередная схватка. Боль настолько сильна, что пронзает мою голову, словно удар молнии. Когда схватка отступает, и мне удается сосредоточиться в достаточной мере, чтобы оформить мысли в слова, я прошу: «Принесите мне чай». Маковка подскакивает с чайником и чашкой. «Нет», — говорю я, — «это не пить. Полей мне на руку». Все знают, что пить чай лучше, чем воду прямо из колодца. От колодезной воды можно заболеть, а от чая нет. Я не знаю почему. Наверное, дело в свойствах листьев. Я думаю об этом, пока жидкость щиплет мне руку. Затем я делаю вдох и влажными пальцами исследую родовые врата. Я что-то чувствую, и это не голова. Я со стоном одергиваю руку. «Что такое?» — спрашивает повитуха. «Ребенок идет ногами вперед», — отвечаю я. Повитуха лень закусывает кулак и откидывается на спинку стула. Целомудренная тетушка стонет, как от боли. С другой стороны, ширма свекровь требует, чтобы кто-нибудь объяснил, что происходит. Ей вторит врач. По глазам повитухи я вижу, что ей не справиться с подобной ситуацией. При очередной схватке, когда ножка ребенка выходит из родовых врат и болтается в воздухе, я кричу от боли, от осознания того, что сейчас умру, и от печали, поскольку повитухе вряд ли хватит знаний, чтобы вырезать ребенка из живота, когда меня не станет, чтобы он выжил. Я не знаю, сколько времени проходит, боли мучительны. Каждый раз, когда очередная схватка пронзает меня, я теряю рассудок. И тут раздается голос. «Юньсянь, мы здесь!» Из пропасти, в которую нырнул мой разум, я пытаюсь выплыть обратно. «Юньсянь, открой глаза, я здесь, и моя мать тоже!» «Мэйлин!» «Да, это я. Поблагодаришь маковку позже. А сейчас постарайся расслабиться. Позволь нам с мамой посмотреть». Еще одна схватка. Я дрейфую в Черном море забвения, пока три повитухи разговаривают. «Я сделала все, что могла», — жалобно признается повитуха Линь. «Я благодарю вас за то, что вы сохранили рженице жизнь», — говорит повитуха Ши. «Теперь все силы надо бросить на то, чтобы вытащить ребенка. Придется прибегнуть к крайним мерам». «Маковка, ты можешь принести тушь и кисточку?» — спрашивает Мэйлин. Неразборчивые крики доктора Вана разносятся вокруг меня. «Послушайте, я врач. Госпожа Ко распорядилась». Очередная схватка. Пройдут ли секунды или минуты до следующей? Мэйлин прижимается губами к моему уху. «Я собираюсь написать послание на пяточке ребенка. Всего два слова. Возвращайся домой». Я не осознаю, что она это делает, но знаю, что она закончила, когда Мэйлин произносит достаточно громко, чтобы все услышали. «Моя мама сейчас кое-что сделает. Это не причинит вреда ребенку, но ты это почувствуешь. Мы собираемся поднять тебя. Держись за веревку. Да, это трудно, но ты справишься». Две пары рук помогают мне вернуться в исходное положение. Я хватаюсь за веревку. Мягкий живот целомудренной тетушки прижимается с левой стороны. Знакомые руки Мэйлин обнимают мой правый бок. Повитуха Ше протягивает мне булавку. «Малыш получил ваше послание. То, что я сделаю дальше, побудит его повиноваться, но здесь важна точность, иначе у ребенка возникнет искушение потянуться вверх и схватить сердце. Это значит, что я могу умереть?» «Без грязи нет лотоса», — ободряюще говорит Мэйлин. «Сейчас тебе больно, но скоро ты будешь держать на руках сына». Я крепко цепляюсь за веревку. Четыре руки поддерживают меня. Повитуха Ши колет булавкой ножку ребенка. Я кричу, когда ребенок втягивает ножку обратно в свою прежнюю обитель. В течение следующего часа повитуха Ши массирует мой живот, пока ребенок не переходит в правильное положение головкой вниз. Внезапно, будто и не было всех предыдущих часов, ребенок выскальзывает из меня. Не говоря ни слова, повитуха Ши заворачивает его и несет за ширму госпоже Ко и доктору Вану. Младенец плачет, а значит, жив. Но я не знаю, кто это, мальчик или девочка. Я вешу на веревке, пока не выходит плацента. Я хочу лечь, но две пары рук удерживают меня в вертикальном положении. «Пусть из тебя вытечет вся вредная роса», — говорит Мэйлин. Когда свекровь выходит за дверь, я понимаю, что родила девочку. Ужасное разочарование для семьи, подрыв репутации врача, а также неудача для меня. Потом приходит следующая мысль. Мне придется пройти через все это снова, еще раз и еще раз, пока я не рожу сына. В течение следующих 28 дней я должна оставаться в уединении, чтобы защититься от глаз недоброжелателей и от демонов, которые способны причинить вред мне или моей дочери, насылая смертоносные болезни. «Тебе нельзя мыть голову и принимать ванну, потому что ты не должна подвергаться иньским воздействиям», предостерегает меня целомудренная тетушка на следующее утро. Затем она рассказывает, что доктор Ван с позором изгнал повитуху Линь, обвинив ее в тяжелых родах, а повитуху Ши вызвали в другой дом. «Госпожа Ко попросила дочь повитухи Ши прийти сегодня днем, чтобы проведать вас». Это приятный сюрприз, за который я очень благодарна. Когда приходит Мэйлин, девочка мирно спит на кровати рядом со мной. Я очень ждала подругу, но она здесь прежде всего по делу. Мэйлин очень серьезным тоном задает мне вопросы о самочувствии. Удовлетворившись ответами, она говорит. «Нет ничего важнее, чем очистить тебя от вредной росы. Позволь мне помочь тебе принять нужную позу». Она крепко держит меня, пока я поднимаю халат и опускаюсь над низкой чашей, чтобы Все оставшееся внутри меня вытекло и было уничтожено со всеми вчерашними выделениями. Для облегчения процесса Мэйлин массирует мне живот специальным валиком. В перерывах она подносит к моему рту чашку со смесью уксуса и чернил. Этот напиток известен своей эффективностью в расщеплении кровяных сгустков. Наконец Мэйлин оставляет чашку и смотрит мне в глаза. Наконец-то мы вместе. Я начинаю плакать, открывая свое разочарование единственному человеку, который полностью меня понимает. «Спасибо за спасение ребенка, но почему эта девочка, почему не сын?» Мэйлин смотрит на мою дочь, а затем переводит взгляд на меня. «У женщин в семье твоих бабушки и дедушки и обитательниц этого дома, если они доживают до 45 лет, не менее 6 детей, многие беременеют по 10 и более раз. Я хотела сына, мне нужен был сын. И теряют своих детей в результате выкидыша или родов», продолжает она ласково. «Ты забеременеешь снова, вторым непременно родишь мальчика. А пока прими это создание, появившееся из твоего лона. Смотри свое личико, пусть она приносит тебе радость». Держась одной рукой за веревку, я прикасаюсь к щеке моей малышки. Несмотря на трудный путь в этот мир, она очень ладненькая. Но, глядя на нее сейчас, я вижу только опасности, которые ждут меня впереди. «Даже если младенцу удастся вдохнуть воздух этого мира, — бормочу я, — он, подобно многим, может умереть от летней лихорадки, так и не достигнув 7-летнего возраста». Руки Мэйлин останавливаются. «Только послушай, что за ужасные слова ты говоришь. Ты когда-нибудь слышала, чтобы женщина так жалела себя? По крайней мере, у тебя есть ребенок. Я замужем дольше, чем ты, до сих пор не забеременела. Ты еще можешь надеяться на сына, а мои мечты о детях скоро сменит отчаяние». Ее страдания пробиваются сквозь мои печали. Я спрашиваю. «Ты обращалась за советом к бабушке?» «Да, мама отправляла меня и к другим врачам. То, что естественно для большинства женщин, у меня не выходит». Я собираюсь расспросить ее о травах, которые она принимает, и попросить пощупать ее пульс, когда дверь открывается и входит госпожа Ко, женщина, которая, как я полагаю, вдвое старше меня. Я все еще балансирую над чашей, но они вламываются ко мне, не обращая внимания на мое смущение. «Я привела кормилицу», — объявляет свекровь, нездороваясь со мной и словно бы не видя Мэйлин. «Я уже много раз нанимала ее». Я внимательно смотрю на женщину. Кормилица — обычное дело в семьях аристократов, и большинство женщин пользуются их услугами. Это, конечно, выглядит вполне здоровой, но мой ограниченный опыт подсказывает, что лучше всего младенцы привязываются к матери через кормление грудью. «Спасибо, госпожа Ко», — говорю я, — «но я сама буду кормить вашу внучку». Ее ответ удивляет меня. Я счастлива видеть это проявление материнской преданности. Кормилица выглядит разочарованной. Я лишила ее и ее семью дохода. На третий день мою дочь омывают водой со специальными лекарствами, а затем уносят, чтобы представить всей семье. Целомудренная тетушка сообщает мне, что Мао Жень назвал нашу дочь Юйлань, лунная орхидея. Мое сердце замирает, мой муж напоминает мне о наших совместных ночах, трехсторонние беседки для созерцания луны. «Хотя Юйлань и девочка, — говорит целомудренная тетушка, — но ваш муж не перестает улыбаться». Мне хотелось бы увидеть Мао Жене и узнать, правда ли это, но нам нельзя побыть наедине еще целый месяц. Тем не менее, я воодушевлена. На следующий день Мэйлин приходит снова. Не знаю, почему госпожа Ко разрешила ей присматривать за мной, но я не собираюсь никого об этом расспрашивать. «Как себя чувствуешь?» — спрашивает Мэйлин. «Где болит?» Я провожу руками по груди. «Стя здесь твердая и набухшая. Молоко хочет прийти, но как будто носик чайника засорился». «О, твоя бабушка-мастерица по решению этой проблемы». Мэйлин прижимает нагретые камни к моей ноющей груди и массирует ее. Я чувствую, как напряжение внутри ослабевает. Дочь в очередной раз припадает к моему соску, и, о чудо, у нее из ротика капает молоко. Проходят дни, кровотечение уменьшается, наконец прекращается. Чем лучше я себя чувствую, тем больше вновь привязываюсь к Мэйлин, хотя ощущаю стену между нами. Я воспринимала ее сдержанность как нечто профессиональное. Она была повитухой, а я молодой матерью. Она ежедневно соприкасалась с моей кровью, то, что меня приучили считать отталкивающим. Но теперь я вижу, что стена выросла по другой причине. Скорее, дело в эмоциях. Проявляющая чудеса благовоспитанности, Мэйлин явно не собирается сообщать, что ее беспокоит. Но мне кажется, я знаю, в чем дело. На 12-й день жизни Юйлань я нахожу в себе смелость затронуть эту тему. «Я много раз писала тебе. Начинаю я, ожидая, что должно пройти время, прежде чем она откроет мне свое сердце». Она смущается. «Я ни разу не получала писем. Это не значит, что я их не писала». Я рассказываю про госпожу Ко, но моего объяснения недостаточно для Мэлен. Могла бы с Маковкой передать записку? Так ведь Маковка и предала нас. Она отдавала мои письма госпоже Ко. Могла бы передать что-то на словах, настаивает она. Просто такие, как ты, не общаются с такими, как я, и это длится целую вечность. Мне больно это слышать. Я боюсь своей свекрови. А кто не боится? Нет, это просто отговорка. Я заглядываю внутрь себя, чтобы отыскать недостатки и ошибки. Я ясно вижу их, но снова перекладываю вину на служанку. Однако Мэлен нетерпеливо качает головой. «Маковка тайком выбралась из особняка и прибежала рассказать нам с мамой о твоих родах», — говорит она. «Возможно, Маковка спасла тебе жизнь, причем она очень сильно рисковала». И снова я задаюсь вопросом, неужели я всегда была столь эгоистичной, что ни разу не задумалась, как повитуха Ши и Мэлен волшебным образом появились рядом. И все же... «А завтра и послезавтра?» — неуверенно спрашиваю я. «Могу я доверить Маковке передать тебе письмо или устное послание?» «Сейчас? Сомневаюсь», — отвечает Мэлен. «Маковка твоя собственность, но она живет здесь. Она служанка, и ей нужно позаботиться о себе. Так что никаких писем или сообщений отправлять нельзя. Я беру Мэлен за руку. Не жаль, что я причинила тебе боль, но я надеюсь, ты поймешь, что мне тоже было больно. Ты обещала в день моей свадьбы, что навестишь меня». «Я пыталась, но меня не пустили стражники». «Что им стоит отказать повитухе?» «Но теперь ты здесь. Я рада, что мы провели это время вместе, даже если я была не лучшей компанией». Плечи Мэлен расслабляются. «Надеюсь, мы будем видеться и по прошествии месяца», — говорит она и впервые смотрит мне в глаза. «Наложница свекры, госпожа Чень, вот-вот родит. Вы с мамой будете в течение месяца навещать ее. Мы станем встречаться». Мэлен, размышляя, поднимает брови. «Госпоже Ко и доктору Вану решать, звать ли маму, хотя именно ее навыки спасли тебя к их удовлетворению». Я предпочитаю думать, что успех породит еще больше успеха, что Мэйлин и ее мать станут постоянными посетительницами благоуханной услады, как и дома моих бабушки и дедушки. И еще я надеюсь, что трещина между мной и подругой начала затягиваться. Я выражаю обуревающее меня чувство в прощальных словах, обращенных к ней. «Даже в разлуке я думаю о тебе». Узы между нами стали еще крепче. По слабой улыбке Мэлен я понимаю, что мы еще не до конца разобрались в наших отношениях. Но прежде чем успеваю прояснить ситуацию, она уходит. На следующий день к нам с дочкой заглядывает целомудренная тетушка. Хотя у нее никогда не было детей, она много чего знает. Тетушка научила меня ухаживать за сосками, если те начнут болеть и трескаться, и предложила мне немного поспать, пока она присмотрит за Йойлань, если той вздумается бодрствовать. Она посоветовала мне, какие масла лучше использовать, чтобы успокоить родовые пути, когда мы с Мао Женем снова воссоединимся в спальне. А еще она меня смешит. Сегодня тетушка, втащив табуретку в гардеробную моей супружеской кровати, садится на нее, берет на руки мою малышку, смотрит на меня и начинает очередной урок. «Ты должна защищать дочь от сквозняков и сырости, потому что отцы ребенка по своей природе юна и слаба». Я знаю это, но меня успокаивает повторение. Ее кости мягкие и не до конца сформированные, поэтому обращаться с ней нужно осторожно. Нужно завязывать вокруг ее живота защитную ленту, чтобы ветер и другие ядовитые элементы не проникли через заживающую пуповину. Я повторяю то, чему меня учила бабушка. Каждый младенец, будто мальчик или девочка, подобен пузырю, плывущему по воде, или облачку в небе. Стихии им так легко его унести. Юйлань огукает, и целомудренная тетушка ласково поглаживает ее по животику. «Надо начать шить туфельки для бинтования ног», — предлагает она. «До этого еще много лет», — отвечаю я. «Но нужно же много пар, и понадобятся новые туфли на каждом этапе бинтования». Тетушка поднимает крючковатый палец. «Я собираюсь научить тебя, как правильно изготавливать обувь, начиная с укладки подошвы до пришивания декоративных внешних элементов. Но сначала, пока идет месяц, ты можешь освоить вышивку, которая возвысит тебя как жену и мать». Мысленно я представляю, как мы с Юйлань делаем подношение богине крохотных ног, умоляя ее сделать ноги моей дочери такими же идеальными для ее будущего мужа, как мои для Мао Жени. Голос тетушки возвращает меня в настоящее. «Мы начнем сегодня. Представь, что ты никогда раньше не протыкал ткань иглой». Она передает ребенка маковке, а потом возвращается с принадлежностями для вышивания. Я облокачиваюсь на подушке и слушаю ее указания. «Я планирую научить тебя вышивать летучую мышь, чтобы она выглядела как настоящая». Тетушка кивает сама себе, довольная идеей. и как сделать так, чтобы персик выглядел так, будто его только что сорвали с ветки. Я улыбаюсь. Слово «фу», означающее «летучая мышь», звучит как «счастье». Но летучая мышь не только символ счастья и удачи. Она также олицетворяет мужское начало, особенно в паре с персиком, который олицетворяет женское. Тетушка подбадривает меня, чтобы я начала с нетерпением ждать следующего ребенка. Час спустя мы все еще спокойно работаем вместе. Ее лань дремлет возле моего бедра, когда входит свекровь. Она встает у входа и поднимает руку. «Не вставай», — говорит она. После того, как я склоняю голову в знак благодарности, госпожа Ко продолжает. «Молодая повитуха сказала, что ты уже почти выздоровела. Я рада, что она права». «Я рада слышать, что вы разговаривали с Шимелин. Надеюсь, она вам понравилась». «Да, и ее мать тоже». Она добавляет резким тоном. «По предложению доктора Вана мы будем отныне приглашать их для ухода за беременными и роженицами в благоуханной усладе». А это значит, что Мелин и ее мать станут постоянными посетительницами особняка. Я сияю, услышав новости. «Однако факт остается фактом. Ты не можешь с ней дружить», — госпожа Ко переводит взгляд на целомудренную тетушку. «Раз Юньсянь хорошо себя чувствует, повитухе не надо присматривать за ней до конца месяца». Прежде чем я успеваю возразить, госпожа Ко обращается непосредственно ко мне. «Не спорь, я сделала тебе подарок, и стоит сказать спасибо. А теперь обрати благодарность на тетушку. Она вполне способна позаботиться о тебе, раз кровотечение закончилось». После ухода свекрови целомудренная тетушка проявляет себя с новой стороны. Утешает меня, пока я плачу. Нам с Мэйлин даже не дали попрощаться друг с другом. На четвертый день, 16-й день с момента, как Юйлань начала дышать воздухом этого мира, я просыпаюсь под ее птичий крик. Маковка приносит девочку, и я распахиваю халат, чтобы покормить ее. Малышка приникает к соску, молоко привычно подтекает, и вдруг я начинаю дрожать. Когда Юйлань опустошает одну грудь, у меня поднимается температура. Я потею и на мгновение впадаю в панику. А что, если у ребенка одеревенела пуповина? Когда малышка заканчивает сосать, у меня возникает желание встать и пройтись с ней, поджидая, пока она отрыгнет. Это мой первый выход из спальни с начала родов. Я чувствую удивительную слабость, потом меня вновь охватывает жар, приносящий обильный пот и полный упадок сил. Комната плывет перед глазами. Я быстро отдаю Юйлань маковке и, спотыкаясь, возвращаюсь к кровати. «Маленькой госпоже целый месяц нельзя вставать с постели». Укоряет меня маковка таким тоном, как будто я все еще несмышленая девочка. Меня бьет дрожь. «Кажется, что-то не так», — бормочу я. «Ты можешь позвать тетушку?» Маковка прижимает Юйлань к себе и выбегает из комнаты. Через несколько минут она возвращается. «Госпожа Чень рожает, тетушка там». Я поднимаю голову с подушки на мгновение, преисполнившись надежды. «Повитуха Ши пришла? Мэйлин здесь?» «Повитуха Ши с госпожой Чень. Мэйлин принимает роды в другой части Уси». «Сама принимает», — эхом повторяю я. «Это первый раз, когда Мэйлин принимает роды без присмотра. Я горжусь подругой и рада за нее. Но мне бы хотелось, чтобы она была здесь. Дай мне знать, как дела госпожи Чень. После рождения ребенка попроси целомудренную тетушку или повитуху Ши навестить меня. Доктор Ван здесь. Я бы предпочла поговорить с женщиной. Весь день я жду. Не могу есть и не хочу пить. Я чувствую, как убывают мои отцы. Я врач, я должна что-то делать, но я чувствую себя ужасно, и мне не сосредоточиться. Временами я проваливаюсь в сон. Маковке приходится будить меня, чтобы я покормила ребенка. Пока Юйлань сосет, я пытаюсь провести 4 проверки. Жар, озноб, отсутствие аппетита. Я отдаю дочь маковке и отключаюсь. Мой горячечный сон прогоняет треск петард. Я слышу тарелки, барабаны, неистовые крики. Маковка нависает надо мной. «Госпожа Чень родила, это сын. Господин Ян счастлив. Он назвал ребенка Маньзы. Все празднуют». Меня одолевают мрачные мысли. «Значит, у госпожи Чень сын? Чем обернется присутствие Маньзы? Будет ли моя свекровь считать его ритуальным сыном? В лихорадочном бреду я плохо соображаю. Пожалуй, он станет следующим в очереди наследования, если с Мао Женем случится что-то нехорошее. А что еще? Мое состояние продолжает ухудшаться, но все заняты другим. Тетушка навещает меня в начале вечера. Не следует сказать ей о своем самочувствии, но она так сосредоточена на чем-то, что я опасаюсь ее беспокоить». Если бы мне было получше, я не преминула бы поинтересоваться, как прошли роды у госпожи Чень, но я молчу. Тетушка тоже, хотя при обычных обстоятельствах, могла бы поведать, как вела себя наложница. Кричала о несправедливости своей судьбы, плакала, что ее родовые врата никогда не вернутся к тому счастливому состоянию, которое когда-то пленило господина Яна, или, и это самое страшное в моем воображении, радовалась, что произвела на свет сына, тогда как я родила дочь. «Вы сегодня сами на себя не похожи», — с трудом бормочу я тетушке. «Может, попросить маковку налить чашку чая? Не хотите ли немного арбузных семечек, ваши любимые?» «Не беспокойся обо мне», — отвечает она. «Сейчас важнее ты сама». Однако целомудренная тетушка не замечает моего состояния. Похоже, ее мысли полностью чем-то заняты. Не обращая внимания на симптомы собственного недуга, я пытаюсь понять, в силах ли помочь ей. «Я вам бесконечно признательна», — говорю я. «Могу ли я что-то сделать для вас?» Не поднимая глаз, тетушка теребит край своей кофты. Я заставляю себя спросить. «Что-то случилось во время родов?» Глаза старушки на мгновение вспыхивают, но она произносит коротко. «Поговорим, как закончится месяц». Я еще дважды пытаюсь выпытать у нее причину ее тревоги, но она уходит от ответа. Сил продолжать допрос у меня нет. Расстраивать целомудренную тетушку своими болячками я не хочу. Ее настолько гнетет какая-то проблема, что она не замечает, как мне худо. Спустя еще несколько минут тетушка медленно поднимается. «Я приду завтра». На следующее утро я открываю глаза в неимоверную рань. Маковка еще спит в прихожей. Свет, проникающий через закрытые ставнями окна, приглушен, значит, солнце еще не взошло. Мне ни жарко, ни холодно, и это хорошо. Я ерзаю на матрасе, между ног у меня влажно. Я отодвигаю одеяло и обнаруживаю, что постельное белье испачкано кровью. Прошло слишком мало времени после родов, чтобы вновь пришли лунные воды, и слишком много, чтобы это была вредная роса. Я не должна вставать, не должна ходить, но мне нужно найти прокладку. Я сползаю на край кровати, спускаю ноги на пол и тихо и осторожно переступаю через маковку. Убрав за собой, я встаю посреди комнаты. Мне нельзя покидать комнату, но так хочется глотнуть свежего воздуха. Еще слишком рано, и никто меня не видит. Я укутываю накидкой плечи и выхожу на улицу. Небо только-только начинает розоветь. Воздух неподвижен, зелень растений выглядит свежей. Спустившись во двор, я подхожу к белым, как иней на стекле, орхидеям, растущему у основания каменного моста, пересекающего пруд. Я очень осторожно спускаюсь по галечной дорожке, покрытой росой. Мои пальцы касаются верхушек кустов азалии, которые настолько величественны, что порой закрывают орхидеи. Обойдя кусты, я вижу пару ног, распростертых на земле. У меня перехватывает дыхание, и я опускаюсь на колени. Потом испуганно проползаю вперед и заглядываю за азалии. Ноги все еще там, и заканчиваются они забинтованными ступнями. По тонкой вышивке на туфлях я узнаю работу мастерицы. «Тетушка», — шепчу я. Странное положение ее ног, ее мокрые штаны, что-то не так. Я огибаю куст и вижу верхнюю половину тела целомудренной тетушки, которая лежит в воде лицом вниз. Я кричу, кричу и кричу. Я кричу до тех пор, пока женщины во дворе, сонные в ночных халатах, не выходят посмотреть, что случилось. За ними выползают служанки, и все они тоже начинают кричать.